Гёте и Люцинда. Когда Гёте выздоровел, его отправили в Страсбург для изучения юриспруденции. Страсбург был город живой, веселый, и Гёте невольно увлекся общим настроением и забыл о Кетхен. Это старая история. Сначала мы влюбляемся, затем восторгаемся, потом чувствуем себя несчастными, наконец забываем. Вечно женственное имеет и вечные свойства. Для Гёте процесс отхода от прошлого начался с изучения танцев. В Страсбурге много танцевали, даже под открытым небом, и Гёте не мог не поддаться общему увлечению. Он начал брать уроки у местного танцмейстера, у которого, к несчастью, было две дочери — Люцинда и Эмилия. Первый урок танцев решил дело. Гёте полюбил Эмилию, а Люцинда полюбила Гёте. Так как Эмилия любила другого, то сблизиться с нею Гёте не мог. Это его очень огорчало. Между тем Люцинда, как истая француженка, не скрывала своего чувства и часто жаловалась Гёте, что ее сердцем пренебрегают. Она рассказала ему, что однажды обратилась к гадалке, которая сделала ей плохое предсказание на картах. Они показывали, что девушка не пользуется любовью человека, к которому она неравнодушна. Люцинда побледнела, и гадалка, догадавшись, в чем дело, заговорила о каком-то письме, чтобы поправить дело, но девушка прервала ее. «Никакого письма я не получала. А если правда, что я люблю, то правда также, что я заслуживаю взаимности». С этими словами она расплакалась и убежала. Гёте вместе с Эмилией бросились за ней, но она заперлась, и никакие просьбы не заставили ее открыть двери. Так как роман, начавшийся при таких неблагоприятных обстоятельствах, не мог кончиться ничем хорошим, то самое лучшее было прекратить его как можно скорее. Сделала это Эмилия, предложив Гёте отказаться от уроков танцев. Гёте стал оправдываться и доказывать, что он никогда не питал к Люцинде расположения, никогда не высказывал ей своих чувств, а наоборот, восторгался одной Эмилией. Оправдание это послужило для него обвинительным приговором. Эмилия чистосердечно призналась ему, что любит другого, которому даже дала слово, и что Гёте поступит благородно, если оставит их дом, так как она начинает привязываться к нему все более и более, и это может иметь дурные последствия. Подчиняясь горькой необходимости, Гёте удалился, сопровождаемый до дверей любимой девушкой, которая в минуту прощания прижалась к нему и нежно поцеловала. Вдруг появилась Люцинда. Она услыхала разговор сестры и бросилась к дверям с криком: «Не ты одна простишься с ним!» и, обняв Гёте, застыла. Когда Эмилия подошла к ней, Люцинда оттолкнула ее прочь. «Не в первый раз ты отнимаешь у меня человека, который меня любит и которого люблю я. Я откровенна, чистосердечна, и каждый думает, что сразу меня понял и пренебрегает мною, а ты хитра, коварна». Люцинда пришла в экстаз и, обхватив голову Гёте руками, крикнула: «Этот человек никогда не будет моим, но и твоим он никогда не будет. Бойся моего проклятия, да обрушится горе на ту, которая первая поцелует его после меня. Ну, можешь теперь бросаться ему на шею, посмей». Несчастного Гёте спасли только ноги. Он бросился бежать. Гёте и Фридерика. Гёте убежал из объятий Люцинды, чтобы попасть в объятия Фридерики. Среди многочисленных романов, пережитых великим поэтом, его роман с дочерью зюзенгеймского пастора Бриона Фридерикой заслуживает особого внимания. От него веет свежестью и чистотой. Чувствуется дыхание оживляющего мая, грезятся цветы, деревья, поля, и посреди всего этого нежный отпрыск идиллической деревенской природы. Шестнадцатилетняя, добрая, поэтическая Фредерика, бегавшая по полям, укрывавшаяся от жары под деревьями, напевавшая радостные песни. В то время, когда Гёте познакомился с Фредерикой, ему было всего 20 лет. В этом возрасте не может быть еще речи об истинной глубокой любви, но зато как широка любовь в эти годы. Все небо и землю, весь мир вмещает в себя сердце 20-летнего юноши, когда в него попадет искра божественного огня, брошенного в мир еще в первые дни мироздания. Такова именно была любовь Гёте к Фредерике. Он поехал в Зюзенгейм случайно, не предвидя, что там встретится с девушкой. Тем более велико было его восхищение, когда в скромном домике зюзенгеймского пастора перед ним предстала, сияя целомудренной красотой, еще не тронутая жизнью, еще только шедшая навстречу будущему, маленькая Фредерика. Она была в коротенькой юбке и черном фартуке, глаза блестели, слегка вздернутый носик как бы спрашивал, что это за пришелец, приехавший из шумного города в их тихую деревню, где все мирно и просто, где люди живут жизнью предков, отделенных от них целыми тысячелетиями, и пришелец ей ответил. Но что это был за ответ? Страсть лилась из его уст, вдохновение сверкало в его взоре. Малютка оцепенела. Она впилась глазами в его великолепное лицо. Она ловила жадным слухом каждое его слово, старалась запомнить каждый его жест, и немудрено с ней говорил Гёте. Глубокой поэзией веет со страниц автобиографии германского олимпийца, где уже будучи стариком, он вспоминает встречу с этой удивительной девушкой. Гёте так любил ее тогда. В первый же день он был страстно влюблен, и сердце его тревожно билось при мысли, что она, может быть, уже любила, может быть, даже уже помолвлена. К счастью, не оказалось ни того, ни другого. Фредерика, как весенний цветок, только начинала жить и рвалась навстречу тому, кто первый протянет руку. На следующий день все было кончено. Молодые люди гуляли вдвоем. Сколько слов было сказано за эти краткие минуты прогулки. Потом они слушали проповедь пастора в церкви. Слушали ли они ее на самом деле? Не беззвучно ли замирали для них в пространстве его слова в то время, когда их глаза ловили друг друга, а уста тянулись для поцелуя, а потом днем в воздухе звенели их молодые голоса, так жадно было прикосновение их губ, освещенное игрой и подогретое внутренним пламенем. И вдруг тайный поцелуй, настоящий, неформальный, среди разгара игры, в тайне от молодых подруг и товарищей, а на следующий день уже отъезд во Франкфурт, отъезд почти в качестве жениха, хотя помолвки не было, потому что между первой встречей Гёте со своей возлюбленной и высшим моментом его любовного экстаза прошло всего 2 дня. История европейской литературы многим обязана бедной деревенской девушке, внушившей сильное чувство одному из величайших ее представителей. Для Гёте после встречи с Фредерикой мир поистине раскрылся для любви. Он пел, как птица, меж ветвей вольна и солнцу рада, говоря собственными словами поэта. Значение этого было тем более велико, что со времени грустной истории с Кэтхен он почти расстался со своей музой. Фредерика оживила в нем стремление к творчеству. Она сама явилась для него музой, и, как знать, может быть, не появись она на перекрестном пункте двух полос душевной и умственной жизни великого поэта, сколько перлов красоты и вдохновения не было бы извлечено из бездонного моря, колокотавшего в сердце гения всемирной поэзии. К несчастью, конец романа с Фредерикой не был похож на его начало. Гёте не смел жениться на ней, хотя фактически уже считался ее женихом. Дочь бедного пастора не могла сделаться женой сына именитого франкфуртского гражданина, который никогда не дал бы согласия на такой брак. Сам Гёте невольно поддался дурному впечатлению, когда семья пастора приехала в Страсбург. Если в деревне Фредерика казалась лесным цветком или нимфой, то в городе, где ей пришлось бы жить, выйдя замуж за Гёте, она напоминала бы простую крестьянку. Уезжая из Страсбурга, очаровательная девушка увезла назад то чувство, которое Гёте привез с собою из Зозенгейма в Страсбург. Он продолжал ее любить, томился по ней, но ясно сознавал, что разлука неизбежна. Сознавала это и сама Фредерика, которая в порыве самоотвержения постаралась облегчить ему тяжелую задачу. Ни единого слова укоризны не сорвалось с ее уст, когда Гёте приехал к ней снова, чтобы проститься навсегда. Она старалась казаться бодрой, утешала его, говорила о неизбежности разлуки, голосом, в котором слышались твердая воля и решимость. Одни только щеки ее были бледны, как полотно, и в глазах стояли слезы. Фредерика осталась верна Гёте до могилы. Несмотря на многочисленные предложения, она ни за кого не вышла замуж. Гёте и Лотта. На примере Фредерики можно наглядно проследить, как сильно влияет женщина на жизнь великого человека, как положительно, так и отрицательно. Когда Гёте встретился с прелестной девушкой, страсть к литературе, уснувшая в нем благодаря несчастному стечению обстоятельств, вновь пробудилась. Когда он расстался с ней под влиянием других, столь же несчастно сложившихся обстоятельств, творческая деятельность его опять забила ключом. Счастье и горе послужили для Гёте одинаковым источником вдохновения, и действительно мы видим, что, расставшись с Фредерикой и желая заглушить в душе тяжелые чувства, он усердно занялся работой, написал много произведений, в том числе «Гетце», который произвел сильное впечатление и сразу поставил автора во главе известного литературного течения «Буря и натиск». Тогда же он набросал план Прометея и Фауста, обессмертивших его имя. Чтобы забыть образ любимой девушки, он углубился в изучение древности, что также отразилось на его произведениях. Словом, перед нами яркий пример благотворного влияния женщины, остающегося благотворным даже и тогда, когда отношения с ней вызывают только страдания. Тоже мы видим и на примере несчастной любви Гёте к Шарлотте Буф, или, как он ее называл, Лотте, без которой не было бы одного из знаменитейших произведений Гёте — Вертера. Буф в замужестве Кестнер Шарлотта 1753-1828. Предмет неразделенной любви Гёте. Прототип Лоты в романе «Страдания юного Вертера». Он встретился с нею в то время, когда она была невестой другого человека, некоего Керстнера. Встретил и тотчас же полюбил, потому что ее молодость вместе с нежной красотой и веселым характером не могли не приковать к себе поэта, сердце которого было всегда открыто для любви. В Вертере, который является художественной историей этой любви, живо описана сцена встречи с Лоттой. Сцена, которая впоследствии была увековечена на полотне Каульбахом. Пройдя через двор к красивому зданию и взобравшись вверх по лестнице, я отворил дверь. Моим глазам представилось самое восхитительное зрелище, когда-либо виденное мною. В первой комнате шестеро детей от 2 до 11 лет вертелось около красивой, среднего роста девушки, одетой в простенькое белое платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала черный хлеб и отрезала порцию для каждого из окружавших ее малюток в соответствии с возрастом и аппетитом каждого, и подавала с такой приветливостью. Это была картина в духе того сентиментального времени. Гёте встретился с Лоттой 9 июня 1772 года. С его вычурностью и сумасбродством, и, конечно, она не могла не врезаться глубоко в душу поэта, разделявшего все слабости своего времени. Началась грустная пора в жизни Гёте. Страстно влюбленный, сгорая желанием сойтись ближе с очаровательной дочерью советника Буффа, он в то же время сознает, что не должен разрушать чужого счастья, основанного на согласии двух душ. Оставалось одно из двух — или нарушить это счастье, или же заглушить в себе ярким пламенем вспыхнувшее чувство. Но последний путь был путем самоубийства. Жить без Лотты Гёте не мог. Может быть, если бы она была так же свободна, как Фредерика, он, в конце концов, отшатнулся бы от нее, но препятствие, которое он встречал в лице жениха и самой Лотты, не думавшей, по-видимому, отступать от данного ею слова, только разжигало его страсть и будило в нем мысль о необходимости покончить с собой. К этой именно поре относится особый интерес Гёте к проблеме самоубийства. Он сам был на волосок от смерти, как это видно из его автобиографии, в которой Гёте рассказывает, что у него была в то время большая коллекция оружия, и в том числе очень красивый кинжал. Ложась спать, он клал этот кинжал у постели и перед тем, как потушить свечу, делал опыты над собой, чтобы убедиться, сумеет ли он его вонзить себе в грудь. Опыты оканчивались неудачно, потому что Гёте, дитя своего времени, носил в груди закаленное сердце реалиста, умеющего оставаться таковым даже в пору крайнего расцвета романтизма. Гёте не мог запустить себе в грудь кинжал даже на 2 дюйма. Замечательная сторона отношений Гёте к Лотте заключалась в том, что он вовсе не скрывал от жениха своего отношения к ней, и часто сам жених не только не старался удалить его от невесты, но наоборот, всячески сближал их в твердой уверенности, что Гёте слишком честен, а Лотта слишком благородна для низменной роли любовников за спиной жениха. Выйти из этого трудного положения можно было только путем отъезда, что Гёте и сделал. Он даже не простился со своей возлюбленной и ее женихом, послав им вместо этого записку со страстными излияниями, вздохами и слезами, и почти тотчас же решив описать свои душевные муки. Плодом этого и явился Вертер, Гёте почти не прибавил ни единого слова и, с другой стороны, не упустил ничего из только что пережитого обстоятельства, которое дало Кестнеру и Лотти, успевшим к выходу книги сделаться мужем и женой, повод к серьезному недовольству. Один только посторонний элемент ввел Гёте в свой роман — самоубийство Вертера, в котором изобразил себя. Но и этот элемент, в сущности, не был лишним. Не говоря уж о том, что он сам, как мы видели, был близок к самоубийству и даже иногда считал себя мертвецом. На глазах Гёте разыгрался случай с такой же завязкой, как и в его отношениях к Лотти, но с трагическим концом. Дело шло о молодом и талантливом Иерусалиме, друге Лессинга, издавшем его философские статьи. Иерусалим влюбился в чужую жену. И, не будучи в состоянии примирить мечту с действительностью, лишил себя жизни выстрелом из пистолета. Гёте ввел в свой роман этот момент, потому что сам переживал такие же чувства, как и Иерусалим, и, покидая любимую женщину навсегда, совершил как бы моральное самоубийство. Так, по крайней мере, думал сам Гёте. Через много-много лет судьбе угодно было еще раз свести поэта с Лоттой. Лотта уже была старушкой, давно потерявшей мужа, а Гёте царил в Веймаре, превратившись из пылкого, подвижного молодого человека в сурового олимпийца, бесстрастно взирающего на мир с высоты своего величия. Поэт принял у себя бывшую возлюбленную чинно, важно, как это он тогда делал со всеми, но с несомненным радушием. Лота все еще была хороша, только был у нее один недостаток — она трясла головой. Когда Лота ушла, Гёте не мог удержаться от восклицания: в ней еще многое осталось от прежней Лоты, но это трясение головой. И ее я так страстно мог любить когда-то. И из-за нее я в отчаянии бегал в костюме Вертера. Непостижимо, невероятно. Гёте и Герок. Вертер всегда останется связанным с именем Лотты, точно так же, как останутся связанными с именами разных красавиц все эти мною перечисленные произведения Гёте, составляющие теперь достояние культурного мира. Можно смело сказать, что каждая трагедия или драма, или роман, или даже стихотворение великого поэта представляют собой памятник не только его творческой деятельности, но и сердечных слабостей. Чтобы не терять хронологической нити событий, остановимся прежде всего на трагедии «Клавиго». Читая это произведение, в котором описано истинное происшествие с Бомарше, писатель Клавиго отказался от женитьбы на сестре Бомарше, за что последний отомстил ему, добившись его удаления от должности. Не всякий знает, что оно никогда не появилось бы на свет Божий, если бы не прекрасная Антуанетта или Герок, одна из подруг сестры Гёте. В веселом кружке, в котором тогда вращался молодой поэт, была выдумана игра в мужья и жены, причем жены выбирались по жребию. По жребию в жены Гёте выпала молоденькая Герок. Однажды, когда Гёте прочитал в кружке записку Бомарше, в которой автор «Женитьбы Фигаро» описывает упомянутые события из своей жизни, Антуанетта сказала ему: «Если бы я была твоей повелительницей, а не женой, то попросила бы тебя сделать из этой вещи театральную пьесу. Сюжет очень хороший». «Можно быть повелительницей и женой в одно и то же время», — ответил Гёте. «И чтобы доказать тебе, что это так, я обещаю написать в течение недели театральную пьесу на этот сюжет и прочесть ее в обществе». Все удивились смелости поэта, но он решил исполнить обещание. То, что в подобной работе, — говорил Гёте, — называется изобретением, было для меня делом одной минуты. Молча сопровождал я домой мою супругу. На вопрос, почему я так молчалив, я отвечал, что думаю о пьесе, и уже наполовину обдумал. Я хотел ей этим показать мою готовность сделать ей приятное. В ответ на это она крепко пожала мне руку, и я поймал на лету поцелуй. «Ты не должен забывать свои роли», — воскликнула она. «Люди говорят, что супругу не идет быть нежным». «Пусть себе люди говорят, что хотят», — ответил Гёте, — «мы будем поступать по-своему». Гёте исполнил обещание. Пьеса была написана к сроку. Все знают трагедию, но знают ли хорошенькую Антуанетту, которой она была навеяна?